Для чего вам это? Вы же не собираетесь пуститься во все тяжкие, только получив наследство? Что вы, мистер Крюкохват? Я так не думал. Я просто хотел отблагодарить тех, кто приютил меня. Да, поначалу было трудно, но потом они стали мне семьей. Ваша доброта похвальна, согласился Крюкохват. В услугах Гринготтса есть обслуживание кошелька-артефакта, с помощью которого вы можете получать средства прямо из сейфа. И во сколько обходится данная услуга? Привязка кошелька к владельцу стоит 10 галлеонов, обслуживание стоит 1 галлеон в месяц. И в чем подвох, мистером Крюкохват? Посмотрел я на него. В случае утери кошелька все, кто являются вашими родственниками и имеют достаточно родственной крови, смогут им воспользоваться. Тогда я согласен на проведение услуги. Риски были, что появятся родственники, но тогда я жил бы у них. А так как я сирота, то как бы и нет таких. Тогда пройдемте наверх, чтобы провести услугу. Ну раз ничего здесь не надо, то давайте возвратимся. Мне еще надо забрать сами знаете что из сейфа 713, подал голос Хагрид. А я уж про него забыл. Сами знаете что оказался свертком, в котором находился что-то с очертаниями камня или округленной шкатулки, которая быстро исчезла в недра бездонной куртки Хагрида. Затем мы поехали обратно. Я думаю, галлеон – это та сумма, которую можно платить за то, чтобы не ездить на этой вагонетке. Для привязки кошелька нужно особым ритуальным кинжальчиком сделать разрез и покапать кровью в особую чашу. Из кровушки появилась печать с моими инициалами, которую Крюкохват прилепил на кошелек. «Сумма будет списана с вашего счета», — сообщил он. «Спасибо за сотрудничество». «Ага, и вам спасибо», — сказал я, хотя мои эмоции твердили обратное. «Пока одни люди платят, чтобы покататься на американских горках, другие, среди них я, платят за то, чтобы не кататься. И да, кстати», — вспомнил он, — «все остальные траты, которые больше 100 галлеонов в месяц, будут уведомляться опекуну, мистеру Вернону Дурслю», — уточнил я. «Вы не знаете, кто ваш опекун?» — удивился Крюкохват. «Тот человек, которого вы сейчас назвали, является магловским опекуном. Магическим опекуном является Персиваль Вульфрик Брейнальбус Дамблдор, который директор Хогвартса». «Именно», — кивнул гоблин. «Мы вышли из Гринготтса. Я с кошелем, Хагрид со свертком». Глава 7. «Такс, теперь нам надо в...» Начал Хагрид. «Стой, я кое-что забыл», — крикнул великану и бросился обратно в банк. «Вы что-то еще хотели?» — спросил Крюкохват. «У вас можно поменять галлеоны на фунты, курс 1:5. Сколько вам нужно фунтов?» 1500. «Вот, я начал доставать галлеоны из кошеля». «Не надо, мистер Поттер. Данная сумма будет изъята из вашего сейфа». Он протянул стопку купюр. «Спасибо вам. Да приумножится ваше богатство», — крикнул он вслед мне. Хагрид стоял там, где стоял до этого. «Такс, теперь нам нужно купить тебе мантии», и Хагрид ткнул в вывеску «Мадам Малкин». «Одежда на все случаи жизни». «Слушай, Гарри, ты бы не мог, сам сходить, а я пока в дырявый котел и по стаканчику, мутит меня что-то после этих вагонеток. Когда закончишь, тебе надо будет сходить туда», он показал на лавку Элливандера. «А потом никуда не ходи, а то потеряю тебя тут». «Да, конечно, возвращайся поскорее». Входил в магазин мадам Малкин в одиночестве. Мадам Малкин оказалась старенькой улыбающейся волшебницей. «Едешь учиться в Хогвартс?» Я кивнул. «Смысл молчать? Ты пришел по адресу. У меня как раз еще один клиент тоже к школе готовится». В магазине на высокой скамеечке стоял бледный мальчик с тонкими чертами лица. Вокруг него летали измерительные ленты, которые подлетали к нему вплотную по очереди к какой-нибудь части тела, чтобы измерить, а потом те подлетали к волшебнице, которая записывала на листочке, наверное, размеры мальчика. Я сел на соседнюю скамейку. «Привет», — сказал аристократишка, а в том, что аристократ, сомнений не было тоже в Хогвартс. «Да», — ответил я, — «мой отец сейчас покупает мне учебники, а мать смотрит волшебные палочки», — растягивал слова мальчик. «А потом мы пойдем смотреть гоночные метлы. Не могу понять, почему нельзя иметь первокурсником метлы. Я постараюсь убедить отца, чтобы он купил такую, а потом тайно пронесу в школу. Идиот, кто рассказывает посторонним людям об своих замыслах? Только клишированные злодеи. Или расчет на то, что я не скажу? Ну так то да, не мои проблемы. А у тебя есть метла?» — продолжал тот. «Нет». «А в квиддич играешь?» «Нет». Мое лицо стало таким. «Ао, а я играю. Отец сказал, что меня возьмут в сборную факультета. А ты уже знаешь, На каком будешь факультете? Нет, еще бы знать какие. Ну, вообще-то никто заранее не знает, там тебя сами распределяют. Я попаду на Слизерин, там вся моя семья училась. Ну и ну, ты только посмотри на этого. Он ткнул пальцем в окно, а за окном стоял Хагрид, который мне улыбался. Это Хагрид, сказал я очевидное, на мой взгляд. Он работает в Хогвартсе. А-а-а. Протянул тот, я о нем слышал. Вроде его выгнали лет 50 назад. А почему он с тобой? Где твои родители? Они умерли, хотя мои настоящие родители живы и сейчас живут в Токио, пусть и в другом мире. Но ему не нужно знать, они были волшебниками. Да диалог начинает переходить в допрос. Кстати, а как тебя зовут? Наконец спохватился он. Все готово, вмешалась мадам Малкин. Увидимся в школе. С тобой было приятно поболтать. Бросил мне вслед мальчик, хоть от него и шло высокомерием, но хотя бы немного сказал о Хагриде и о факультетах. Мы с Хагридом зашли в магазинчик за пергаментами и перьями. Я сразу вам заявляю, что писать перьями не умею, только ручками. Поэтому перья будут мне бесполезны. Затем мы пошли в лавку Элливандера. Магазин находился в маленьком и стареньком здании. Еле-еле можно увидеть некогда золотые буквы семейства Элливандер, производители волшебных палочек с 382 года до нашей эры. Когда мы вошли внутрь, в глубине магазина зазвенел колокольчик. Внутри никого не было. Пока я ждал продавца, начал осматривать полки. Обычный покупатель будет видеть только множество коробочек, но я, обладатель магического зрения, видел в них палочки. Некоторые коробки были пусты. «Добрый день!» Послышался старческий тихий голос. «Здравствуйте. Я так и думал, что скоро увижу вас, Гарри Поттер. У вас глаза, как у вашей матери. У нее была палочка 10 дюймов с четвертью, сделанная из ивы. У него, что, эйдетическая память. Помнить то, что было лет 20-30 назад. Круто. А вот твой отец предпочел палочку из красного дерева, 11 дюймов. Хотя не волшебник выбирает палочку, а палочка волшебника». Мистер Оливандер коснулся моего лба, там, где находится шрам. Совсем сдурел, Рубиус Хагрид. Дуб, 16 дюймов. Верно, переключился он на Хагрида. Так и есть, мистер Оливандер. Хорошая была палочка. Но когда вас отчислили, ее переломили надвое. Да, но остались обломки. Надеюсь, вы их не используете? Нет, конечно же нет. Хагрид схватился за зонтик. Подозрительно. Ладно, перейдем к процедуре. Какой рукой вы держите палочку? Никакой, у меня ее нет, гений мысли. Но я правша. Вытяните правую руку. Он начал с помощью линейки измерять. Сначала расстояние от плеча до пальцев, затем от запястья до локтя, от плеча до пола и, не знаю зачем, от колена до подмышки и окружность головы. На старичка словно маразм напал. Внутри каждой палочки находится мощная магическая субстанция. Мистер Поттер, начал он вводную лекцию. Им является составляющая магического существа, каждая палочка индивидуальна, поэтому вы не достигнете хорошего результата, если будете пользоваться чужой палочкой. Что ж, мистер Поттер, попробуйте, букой сердечная жила дракона, 9 дюймов, возьмите и взмахните. Я активировал маг-зрение и взмахнул, ничего не произошло, это не подходит, возьмите эту, клёны шерсть единорога, 7 дюймов, то же самое. Астролист и перо феникса, 11 дюймов. Необычное сочетание для палочки. Я взял ее и почувствовал, что пальцы потеплели. Когда взмахнул, то увидел, что из палочки вырвался сноп искр. Сказал бы я, если бы не маг зрения. Я мельком заметил, что Элливандер сделал незаметный взмах рукой. Ваша палочка вам подошла. Обычно феникс отдает только одно перо, но в этот раз отдали два пера. Эта палочка выбрала вас, потому что ее сестра, которой досталось второе перо того феникса, в общем, ее сестра оставила этот шрам на лбу, и он опять коснулся его. Надеюсь, руки у него чистые. Я заплатил за палочку 7 галлеонов, и мы с Хагридом вышли из лавки. «Да что это за наунейм такой?» — спросил его я. «Нау, что? Ну, безымянный такой. А-а-а, ты про сам знаешь кого? Кого-кого? Да скажи уже, разговор слепого и глухого. Я не люблю произносить его имя, как и все волшебники». Почему? Люди все еще его боятся, вот почему. Короче, жил один волшебник, который стал плохим. Настолько, что хуже уже нету. И звали его. И как же? Надо же знать зло во плоти по имени. Не могу. «Ну ладно», — сдался он, не выдержав моего взгляда. «Его зовут Волан-де-Морт, и больше не проси повторить». В общем, этот волшебник начал собирать армию приспешников. Одни шли за ним, потому что боялись, другие хотели власти. Она у него была огромная. Темные дни были, никому нельзя верить. Все, кто были против него, погибали мучительной смертью. Безопасных мест не было, ну кроме Хагвартса и Гринготтса, наверное. Единственный, кого сам знаешь кто боялся, это Дамблдора. А твои родители были лучшими, кого в своей жизни знал, лучшими учениками Хагвартса. А сам знаешь кто решил их убить, чтоб не мешался, значится. Так вот, 10 лет назад, в Хэллоуин, он пришел в ваш дом и Хагрид всплакнул, только ты и выжил. Но у тебя остался шрам в виде молнии, который у тебя на лбу. Это то место, в которое тебя и попали. Но ты выжил, а сам знаешь, кто погиб. Поэтому ты и знаменит. Затем мы зашли за учебниками в магазин Flourish & Blotts. Ну что я могу сказать? Было очень много книг. Я кроме книг из списка взял сборник трав и растений, рецепты простых зелий, справочник по бытовым чарам, учебник по бесполочковой магии и историю Хогвартса, а также магическое право. Надо же знать о магии, чтобы не быть дураком. Затем посетили аптеку, накупили ингредиентов, а также аптечку мгновенной помощи, в которой были средства на все случаи жизни, и в ней была таблетка хроностазиса, о которых я и рассказывал. Последних накупил аж 20 штук сверху. На вопрос аптекаря, зачем столько, я ответил, на всякий случай. Пока затаривался, Хагрид успел купить сову. Сову, Карл, нафига она? На мой вопрос о нужности совы он ответил, что она будет относить письма. На то, что мне некому писать, ему было наплевать. Понадобится и понадобится. Типа в Хогвартсе у каждого есть питомец. То, что это не обязательно, рассмотрено не было и вниманию не подлежит. Так что, прости, сова, что твой хозяин такой безалаберный. Так вот, сова была полярной, то есть полностью белой, с желтыми глазами. Я назвал ее Гьярой. Под конец мы перекусили в кафе Фортескью и отправились обратно в Макгловский мир. Смотри, там находится это, как его, метро, вот, тебе надо туда. Ты знаешь, что это такое? Конечно знаю. Мне нужно вернуться в Хогвартс, чтобы отдать Дамблдору сам знаешь что. А это очень важно. Сможешь добраться домой? Да, смогу. Ну тогда пока. 1 сентября тебе надо будет попасть на вокзал Кингс Кросс на платформу 9¾. Запомни, и с днем рождения, сказал Хагрид и скрылся в косом переулке. Я постоял минуты две, развернулся и побежал обратно. Такс, нажать на этот кирпичик, на этот и на вот этот. Проход открылся, шевелюру вниз, чтобы шрам прикрыть, снять очки, вздохнуть и войти внутрь. Да начнется настоящий магический шоппинг. Глава 8. Глава 8. Я бегом побежал в лавку Джимми Кидделла, так как некоторые магазинчики начали закрываться. Тот же Элливандер. К счастью, она была все еще открыта. Там мне без всякого пафоса продали палочку из сакуры и хвоста кицуны. Я не знаю, где он ее раздобыл, но я купил ее, пусть и заплатив за нее в 5 раз дороже. Также приобрел палочку, но уже пустую, муляж, который выглядел как палочка из лавки Элливандера, чтобы учиться бесполочковой магии. И самое смешное в том, что мне это и так не надо. В моем мире, в котором я был королем демонов, никто не колдовал с палочками, прям вообще. А если и используют посохи, то только для усиления заклинаний. Палочка же концентрировала магию носителя и активировала заклинание. Здешних, видимо, приучили колдовать с ними, поэтому если палочку отобрать, то они становятся беспомощными. Мне же это не грозит. Достаточно сделать жесты или слова активатора и все. Также я пробежался до продавца артефактов. Боевые мне, конечно, никто не продал, но остальные я прикупил. Одним из них стало колечко, которое телепортировало тебя в какое-то место прямо мгновенно. Вот взять и исчезнуть с поля битвы, круто же. Правда, для работы надо указать место, куда телепортироваться, но я знал координаты, так что все нормально. Я ввел дом на Тисовой улице, чтобы сразу туда, под барьер. Также приобрел такое же колечко, один с ментальной защитой, а другой от ядов. В другом магазине приобрел 3 сундучка и один чемодан с чарами под пространство, то есть влезает больше, чем кажется. Чемодан для себя, а сундучки для дурслей, по штуке в руки. Приобрел еще в третьем порошок тьмы, что-то вроде дымовой шашки. Почувствовал себя черным плащом из одноименного мультика. Также в корзину, а точнее в новый купленный чемодан полетели всякие штуки из магазина шуток Зонка, волшебные сладости, куда ж без них, и еще всякой фигни по дешевке. Буду разбираться в их механизмах. И затем я уже с чемоданом и тремя сундуками поплелся обратно. Ах да, забыл сказать. Изюминкой этого шоппинга был браслет, сделанный из серебра, и продавец что-то втирал про вечную трансфигурацию. Я не очень понял. Фишка в том, что я мог мысленно выбрать его форму и трансформировать его. Хочешь, заколка, хочешь, лопатка, хочешь, нож. Будто швейцарский нож, только круче. Но нужно только четко представлять картинку в голове. Также было несколько ограничений. Закон сохранения массы никуда не делся, хотя я считал, что магии на физику плевать. Вернулся я довольно поздно. Дурсли меня хотели прибить за такие выкрутасы, но три сундука, а также 1000 фунтов сделали свое дело. Теперь они просто попросили больше так не делать. Весь август я осматривал купленные предметы и повторял заклинания. Зелья я боялся делать, малейшая ошибка и нет котла. Баловался с колечком, телепортируясь из улицы на кухню, чем пару раз напугал тетю Петунью. Колечко, которое определяло наличие ядов, работало и даже определило опасность, когда я навел на ртутный градусник. Дом сразу стал более чистым, но немного пустым, что ли. Дурсли покидали почти все, что нашли в свои сундуки. Только дядя бумаги, тетя платья и косметику, а Дадли игрушки. Самый большой облом вышел с заклинаниями. Из-за того, что у меня была только теория, из заклинаний выходил только пшик. Вот, например, самое простейшее заклинание – вызов света. У меня же была только вспышка, да и то через секунду исчезала. Хотя вроде пассы руками делал правильно, да и сами слова тоже. Даже с разными интонациями пробовал. Даже ударение на согласных делал и какой после этого король демонов и повелитель зла. Ар, бесит. Я ударил по стулу ногой. Тот сразу же провел контратаку. Ай, я начал подпрыгивать на одной ноге, держась за мизинец другой. Через 5 минут все прошло. Оракул, что я сделал не так, ваши взаимоотношения с не так, никакие. Вы ничего ей не сделали. Привет, Гарри, сказал Дадли. Что с тобой? Посмотрел на мое удивленное лицо. Меня даже оракул пытается троллить. А кто это? Я ткнул на летающий шарик. А, так значит, ты получил не тот ответ, и что он ответил? Что я не знаю девушку по имени не так, а что пытался. Дадли внезапно стал умным. Колдовать не получается. Может, тебе что-то мешает изнутри? Отвращение, а в этой школе, не помню как называется, учат от этого избавляться? Оракул, какие заклинания на меня навешаны? Заклинание антиколдовства. Заклинание слежения проявления магии. Заклинание поиска. Заклинание крестража. Как отменить заклинание антиколдовства? Заклинание отмены антиколдовства или магический выброс. Достижение совершеннолетия. Как колдовать заклинание отмены антиколдовства? Finite error cancelling cantatim. Направить в магическое ядро. Я повторил слова, приложив руку на то место, где находилось ядро. Ничего не произошло. Блин, я туплю что? Я же под заклинанием антиколдовства. А значит, я сам на себя не могу использовать отмену. Облом. Стоп, а почему тогда оракул работает? Он же тоже магический. Спустя 5 минут раздумий я решил, что тот из другого мира и ему плевать на законы физики, впрочем, как и магии. Не трогай то, что и так работает. Поэтому я просто развивал мускулатуру своими попытками целеустремленного подростка стать брутальней. Но теперь я стал больше, кушал хорошо и много. Так что вполне себе мальчик 11 лет, а не бледная копия того. 31 августа тетя Петунья решила постричь перед школой, то есть сделать прическу покороче. Из-за этого шрам на лбу стал виден. О чем я и спорил. Вдруг произошло что-то странное. Вокруг меня закружился ветер, стал почти непроницаемым. Оттолкнул тетю от меня и произошла вспышка серого цвета. Я пытался пошевелиться, но не мог. Через минуту все закончилось. «Гарри, ты ли это?» – спросила Петунья. «Есть сомнения, Гарри, ты стал другим», – сказал Дадли, который тоже оказался в эпицентре событий, но в качестве зрителя. Я сбегал в ванную к зеркалу. На меня смотрел не я. Серые волосы средней длины украшали мою голову. Глаза из светло-зеленых стали просто зеленым и голубым. В смысле, у меня теперь гетерохромия. Левый был голубым, а правый зеленым. Также исчез шрам, что был на лбу. Оракул, по каким причинам изменилась внешность Гарри Поттера? Магический выброс. То есть я, а точнее мое подсознание хотело, чтобы я стал таким, вспомнил, что когда-то я и вправду мечтал, в позапрошлой жизни, когда был студентом. «Так-то лучше», — сказал кто-то, «не Дадли и не Петунья». «Кто здесь?» — спросил я, «посмотри в зеркало», — сказал, словно в голове. Я посмотрел на свое изменившееся лицо, теперь на лоб, мой взгляд метнулся туда. «Привет, кто ты?» «Я, это Волан-де-Морт, точнее, часть его души». «Что за фигня?» «Интерлюдия». Волан-де-Морт смотрел на то, как в комнату врывается Дамблдор. Посмотрел на меня, точнее на годовалого Гарри, в которого я попал и начал что-то бормотать. «Бедный Снейп, Лили не уберег. Ну я хотя бы пытался. Я же не обещал ее спасать. Не обещал ведь?» Спросил он потолок. «Джеймс сыгран, молодец, даже мантию одолжил. Она мне пригодилась, это да», вздохнул Дамблдор. «Стоп, мантию, мантию-невидимку, вот же гад. Тогда понятно, почему ничего не получалось. Да он же тупо следил за мной. Так, а что он делает? Вот он подходит к Гарри, достает палочку. Так-так, стоп, зачем ты ее ко лбу прижал? Он руну вычерчивает, совсем сдурел, в случае малейшей ошибки руна просто сожжет лоб. Мальчик ведь погибнет. Фух, вроде получилось. А что же получилось? Это руна Зиг, оно дает победу, успех, удачу. Круто, конечно, но чтобы работало правильно, она должна брать силы с самого волшебника. Да ему год всего. Тогда получается, все будет наоборот. Проигрыш, потеря, неудача. Вот же гад, снова. Это должно закалить его. Он станет сильным мальчиком. А потом уже и я. Петтигрю сбежал к Уизли, Сириус в Азкабане, Яксли в министерстве, Артур там же. А пока побуду директором и скромной главой Визингамота. Я же скромный, спросил он потолок снова. Да, скромный. Совсем головой стукнулся. Даже стало того жаль, но лишь на секунду. Затем Дамблдор ушел, а я остался в теле мальчика, оставаясь безвольным наблюдателем. 10 лет я наблюдал за мальчиком, как он растет, не в силах повлиять. Я мог читать мысли мальчика, но не мог с ним поговорить. Видел, как его оскорбляли и унижали, а затем приходили облевитеры из министерства. 10 лет ничего не изменялось, но затем что-то непонятное. Мальчик стал иным, каким-то другим. Считал себя королем демонов и что типа он из другого мира. Совсем свихнулся, стал почти как Дамблдор. Пока не увидел это, мальчик призвал шар, не трансфигурировал, а призвал, как будто наколдовал Серпенсторию или Агураменти. И это без палочки. И начал его расспрашивать, называя его оракулом. Как я понял из моего наблюдения, он сообщает о том, что планируется и что делается сейчас, но не будущее, в отличие от крови одного животного, которое использовал Гриндевальд, забыл название. Все равно полезная штука. Мальчик смог выяснить, что Дамблдор не является добрым дедушкой. А после шоппинга, как он это назвал, где он скупил много всяких артефактов, а не безделушек. А нет, в Зонка он заглянул. И после разбирательств с этими артефактами я решил приоткрыться. «Так-то лучше», — сказал я. «Кто здесь?» — спросил мальчик. «Посмотри в зеркало». Он взглянул на свое лицо. Теперь на лоб, уточнил я. «Привет, кто ты?» «Я, это Волан-де-Морт, точнее, часть его души». «Что за фигня?» – удивился тот. «Дело в том, как бы сказать, я попытался убить тебя, но что-то пошло не так и я стал, как ты говоришь, твоей шизой. И получается, я буду жить с тобой. А с фига ли? А мальчик ничего. Ты меня не сможешь выселить, это раз. Да ну, оракул», и он опять призвал шарик. «Понял, понял, сможешь», – уступил ему я. «А второе, я владею знаниями». «И чё, зачем они мне?» – он ткнул в оракула. «Как я понял, у тебя ограниченное количество использований, иначе бы ты использовал все время. Знать все, неинтересно. Твоя инфа не особо и нужна. То есть ты хочешь сказать, что мои накопленные знания за 40 лет – ненужные?» – возмутился я. «Давай так, ты мне не мешаешь в важные моменты, делишься нужными мне знаниями, а помогаю тебе возродиться. А если я не соглашусь?» – спросил я ради того, чтоб узнать его возможности. «Буду искать возможности твоего уничтожения. Пока будешь искать, я буду громко кричать. Обращусь к Дамблдору, только не к нему. Ну так что, согласен?» «Согласен, только я буду в кое-какие моменты комментировать. Я не хочу быть темным лордом». «И почему же?» «Я увидел в воспоминаниях, что ты стал королем демонов, не прибегая к кровопролитию. Впечатлен, а я ведь так же хотел, чтобы Англия вернула свое могущество, но не хотел, чтобы оно стало таким. Благими намерениями вымощена дорога в ад. Ну так что, договорились?» «Договорились. Руки жать будем?» «Очень смешно», — закатил глаза мальчик. «А почему ты вообще умер? Для убийственного заклинания требуется очень сильная ненависть, а ты всего лишь жертва. Не делать же из каждой мухи врага, это теперь наш главный ГГ». Глава 9. Я таки смог договориться с моей шизой, и он почему-то боялся Дамблдора, будто знаком с ним. Почему будто? Да он моим учителем был, гад этот, вот видите, а еще он мои мысли читает. Хе-хе, перестань, пожалуйста. Так вот, как я понял по суете Дадли, Петуньи и Вернона, сегодня 1 сентября, все мои вещи были собраны, и поэтому я просто сидел на чемоданах на пару с Гьярой. А как же я? А ты не материален, ты не можешь сидеть. Примерно к 10 я обратился к Вернону. Дядя Вернон, что такое? Его лицо было дружелюбным, хоть и немного уставшим. Мне нужно быть к 11 на вокзале Кингс Кросс, чтобы попасть в школу Хогвартс. Такс, а сейчас он посмотрел на настенные часы. Черт, Гарри, надо срочно ехать. Собирайся, до вокзала же ехать час всего, а времени достаточно. А всякие форс-мажоры кто учитывать будет? А Петунья и Дадличек сами соберутся. Пошли, крикнул он уже у входной двери. Я взял свой чемоданчик, который зачарованный, и пошел за ним. Я думал, что поезда не для волшебников, сказал Вернон, сидя за рулем. А что, все ковры-самолеты уже закончились. Они распространены только в Египте и в Арабии. А насчет поездов, наверное, традиции. А ты знаешь, где эта школа? Повернулся Вернон, когда остановились у светофора. Если честно, то нет. Наверное, в Англии. Если и в Англии, то где-то в глухомане, иначе об этом узнали в новостях. В Шотландии к беседе присоединился Волан-де-Морт. Точно, прошептал я, чтобы Вернон не услышал. Я в этом уверен. И еще, изучай легилименцию побыстрее, а то все будут думать, что ты шизик. Леги, что, чего, сказал Вернон. Я сделал вид, что смотрю в окно. Легилименция, способность считывать мысли других людей. Я знаю из них Малфоя, Снипа и, подозреваю, Дамблдора. А от этого можно защититься? Окклюменция, защита разума. Ну и плюс оно развивает память, так что тебе тоже надо. А колечко то на что? Я приподнял левую руку. А если снимут? И то верно, согласился я. Чего? Вернон подумал, что я его зову. Ничего. А мы сейчас где? Чуть-чуть осталось. Тебе на какую платформу? -9.34. Нет такой платформы. Я посмотрел на билет на поезд. 9.34. Все верно. Там так и написано. Покажи, я протянул ему билет. Тут опечатка. Сколько раз я был на вокзале, там ни разу не было такой платформы. Эти волшебники, психи. Пояснишь? Шепотом спросил я Волан-де-Морта. Там будет что-то типа портала. Я сам не разбирался. Надо будет на скорости в нужную стену врезаться. Я не шучу. Я думаю, там будет такие же ребята, как и я. Кто-нибудь да знает. Значит, ищем странных детей между 9 и 10 платформой. Принял. Мы прибыли к 10.30, что на полчаса больше, чем рассчитывали. Я подхватил на руки чемодан. Я думаю, что ты самостоятельный мальчик, чтобы найти ту несуществующую платформу. Да и я не смогу никак помочь. Ладно, Гарри, я, наверное, поеду. Надо еще им помочь. Увидимся позже. Кстати, когда? Вроде в Рождество. Точно не уверен. Ну ладно тогда. Будь хорошим мальчиком. Вернон потрепал меня по серым волосам и улыбнулся. Искренне улыбнулся. На самой площадке не было ничего необычного. Ну кроме одной странной семейки, состоящая из рыжего взвода. Рыжая мама и 5 рыжих детей разного возраста, среди которых было 2 близнецов и 1 девочка. Я решил к ним подойти, так как у них были тоже такие же чемоданы, как и у меня. Я так и думала, что тут будет целая толпа маглов. Я так и думал, что это волшебники, заявил Волан-де-Морт. Мама, а можно я тоже поеду? Сказала девочка. Ты еще слишком мала, Джинни, так что нет. Перси, ты идешь первым. Самый старший подошел к стене, разбежался и исчез. Я решил взглянуть маг-зрением. Там, где была стена, находилась иллюзия, почти как с мотоциклом Хагрида, но только еще была синяя пленка. Видимо, телепорт. Фред, ты следующий, продолжила перекличку женщина. Я не Фред, я Джордж, ответил один из близнецов. Скажи мне честно, женщина, как ты можешь называть себя нашей матерью? Джордж, дорогой, прости меня. Я пошутил, на самом деле я Фред, улыбнулся тот и исчез за стеной. Второй направился следом. Я решил подойти к ним. Извините меня, а как попасть на платформу 9.75? «Привет, дорогуша. Первый раз едешь в Хогвартс?» «Рон тоже впервые». Она показала на оставшегося мальчика. Тот был худым и нескладным, а его лицо представляло поле из веснушек. «Да, но дело в том, что я не знаю, как попасть на платформу», понимающе закончила она. «Так ей уже не впервой. Видел количество детей, так вот, все, что нужно сделать, это пройти прямо через разделительный барьер между платформами 9 и 10. «Спасибо», поблагодарил я ее. «И да, ты не видел здесь Гарри Поттера?» спросила меня. «Просто его не могу найти. А как он выглядит?» Насторожился я. «Ей что-то от меня надо. И это неспроста», вспомнил. «Это же Молли Прюэтт. Была под патронташем Дамблдора. Хотя она сейчас жената, так что не могу сказать точно насчет фамилии. Ну, мальчик твоего роста, худенький, с черными волосами и с зелеными глазами. У него еще шрам на лбу. А у тебя гетерохромия?» «Да. Нет, не видел. Я прошел через барьер и оказался на забитой людьми платформе, у которой стоял паровоз алого цвета. Довольно красивый, спешу заметить. Из его трубы извергались клубы дыма, а в вагоны входили дети. Хоть до них метров 100, до меня все равно доносился голоса. Я решил активировать маг-зрение, и я буквально ослеп. Перевел взгляд, уже обычный, на часы. Они показывали без 5:11. Черт, я вбежал в поезд, через маг-зрение нашел вагон, в котором никого не было, и закрыл дверь, оставив чуть-чуть. В плане поиска купе у меня было преимущество в маг-зрении и в компактности чемодана. У остальных было по 2, а у некоторых я видел аж 4. Вот только чемоданы у них были обычные, ну или не очень магические. Гиру поставил на свободную койку. В купе заглянули знакомые мне близнецы, посмотрели на меня и пошли дальше. «Гарри Поттера ищут. Ну-ну, удачи вам, ребята». Заглянул еще один рыжий, который был самым старшим. У него на груди был серебряный значок СС, староста. «У меня такой же был на 5-м курсе. Привет», обратился тот ко мне. «Тут занято?» «Да нет, не занято, вообще-то это не мой поезд, поэтому решать не мне, по крайней мере, я так считаю. Тогда я могу пригласить сюда двоих, просто все остальные купе заняты, а в первый вагон нельзя, там только для старост, поэтому я не могу впустить их туда». «Да, конечно, пускай приходит, я не против». «Так ты староста?» «Да, я староста. Меня зовут Перси Уизли. Если понадобится помощь, иди в первый вагон, там тебе помогут». «Перси, так ты староста?» В купе снова заглянул один из рыжих близнецов. «А что нам не сказал?» «Кажется, он что-то говорил про это», присоединился к разговору второй. «Как-то раз, или два», подхватил первый, «или три, или все лето», закончили они хором. «Перестаньте», махнул рукой Перси. «И да, это он уже мне. Колдовать в поезде нельзя, по крайней мере без важной причины». И ушел по направлению первого вагона. Раздался громкий свист. Поезд тронулся. «Здесь свободно?» В купе вошел самый младший из семьи рыжиков. Я кивнул, и он уселся в противоположную сторону. И начал глядеть в окно, поглядывая на меня. «Ну да, серые волосы и гетерохромия – редкие явления, даже поодиночке». «Эй, Рон!» – крикнули тому близнецы. «В который раз они заглядывают сюда? Мы пойдем. Там ли Джордан огромного тарантула везет? Ты с нами?» «Нет», – побледнел Рон. «Ладно, мы еще зайдем. Поищем Гарри Поттера. Да что им от меня надо? Я ведь говорил, что был великим темным волшебником. Я даже в истории магии есть, а ты меня победил. Потому и знаменит. Годовалый ребенок, и победить суперзлодея? Да Дамблдор-крыса. Со спины и под невидимостью. А нас будут учить невидимости? Это называется дезиллюминационные чары. Не суть, так да или нет, будут». Тут Рон достал из куртки жирную серую крысу. Ее зовут Короста, и она спит целыми днями, пояснил он на мой немой вопрос. «Отец подарил Перси сову, когда узнал, что он стал старостой. Я тоже хотел сову, но у нас нет ден, то есть мне подарили крысу. А ты видел Гарри Поттера, мальчика, который выжил?» Перевел он тему. «Какого мальчика?» «Мальчика, который выжил. Того, кто победил самого того, кого нельзя называть. Ты ничего не знаешь? Волан-де-Морта, что ли?» Блеснул я эрудицией. Но Рон только отскочил на сиденье. «Что? Ты назвал по имени сам знаешь кого? Такое могут только очень сильные волшебники, вроде Гарри Поттера и Дамблдора. Ты был настолько ужасным?» – спросил я Волан-де-Морта. «Ага, если бы я видел его, я б подумал, что он улыбается. А как же то, встал на путь истины и все такое. За примером ходить не будем, Дамблдор вообще-то за всеобщее благо. Дело твое, только я тоже в этом теперь замешан». Из тамбура донесся стук, и в купе заглянула улыбающаяся женщина. «Хотите чем-нибудь перекусить, ребятки?» Рон что-то промямлил, что у него еда с собой, а я решил согласиться. Правда, у нее были только сладости, но это ничего. Да и я был при деньгах, то есть галлеонах. «Скажи, ты просто хочешь найти те конфетки волшебные?» «Ты про какие?» «Про те самые, Сальнаджара. Откуда ты про него узнал?» «Ты когда-то задумывался, почему ты выжил после того заклинания?» «Похоже на Люмассалим, или обжигающий свет, не суть. Так вот, спешу огорчить, таких конфет нет, а если и есть, то только в аукционе на черном рынке. Пообщаемся на эту тему потом, а сейчас не мешай, а можно всего по чуть-чуть?» «Да, конечно, вы второй, кто делает такой заказ, а кто первый?» «Некий Драко Малфой». Рон в этот момент скривился. «С вас 7 галлеонов, прим, автора». В оригинале та гора конфет из фильма стоила всего 11 секлей и 7 кнатов, но я решил, что так реальнее, хотя все равно думаю, что продешевил. «Давай так», я обратился к Рону, когда женщина ушла. «Ты пробуешь по конфете каждого вида и сообщаешь об вкусовых ощущениях, а я буду записывать». Я достал блокнот, подарок Вернона на день рождения, а также начал доставать бутерброды. «Правильно, что взял с собой, ехать порядка больше 8 часов. Ты точно попадешь в Коктевран». «Куда, Коктевран? Есть факультет такой, там все умные учатся. А еще какие есть? Гриффиндор, там храбрецы. Пуффендуй, там добряки. Слизерин, там учатся будущие темные волшебники. Змей, одним словом. Вот это и называется предвзятость мышления. Тот мальчик-аристократ из лавки считал иначе, что главное, не в Пуффендуй, а лучше всего в Слизерин. Я там тоже учился», поддакнул Волан-де-Морт. «И кем ты стал в итоге?» А вслух спросил другое. «А почему они так называются? Факультеты? Так это просто. Гриффиндор в честь Гриффиндора, Коктевран в честь Коктевран, Пуффендуй в честь Пуффендуй, а Слизерин в честь Слизерина, словно мудрец, что объясняет дебилу прописные истины. Именно так я себя чувствовал. А их имена знаешь хоть?» «Нет, вот и поговорили. Годрик Гриффиндор, Кандида Коктевран, Пенелопа Пуффендуй и Салазар Слизерин, СПС. Ладно, давай начнем. Это что за конфета?» Я ткнул в непримечательную серую конфетку Драже. «Берти Ботс, всевозможные вкусы. А это?» Я ткнул в алую. «Взрывающаяся резинка Друбблс. Лучше не пробовать». «Почему? Ща узнаешь». Где-то громыхнуло, а когда Рон открыл рот, из него вышли клубы дыма. «Теперь понял, туда просто положили бодроперцового зелья. Я не буду описывать все конфеты, что перепробовал Рон, но список занял аж 3 страницы. Абсолютно бесполезная информация», заявил Волан-де-Морт. «Отстань, а? Я же ребенок. Ой, да кому ты гонишь? Мы же оба знаем, что ты пережил 2 жизни. Самыми последними конфетами были шоколадные лягушки». «О!» – оживился Рон. «Ты эту обертку не выбрасывай, там коллекционные карточки. У меня их 500 штук. Мне только Агриппы не хватает. Такс, при учете карточек их в одной лягушке да умножить на 3 на случай повтора, а при том, что такие лягушки стоят намного дороже, чем остальные конфеты, то получаем, что целое состояние ушло на них. У них в семье какие-то тараканы в голове, не умеют правильно распределять финансы. Как 2-летний правитель говорю, я вытащил карточку. На ней был изображен человек в затемненных очках, с длинным носом и очень большой седой бородой. Да это же Альбус Дамблдор!» — воскликнул Рон, величайший волшебник Англии. «У меня таких 7 штук, выброси, выброси!» — скрипнул зубами Волан-де-Морт. Я перевернул ее. «Альбус Дамблдор, в настоящее время директор школы Хогвартс, считается величайшим волшебником нашего времени. Знаменит победой над Гриндевальдом в 1945 году, открытием 12 способов применения крови дракона и совместной работой с Николасом Фламелем. Хобби – камерная музыка и игра в кегли. Я незаметно для Рона бросил карточку в кучу фантиков». Кто-то постучал в дверь купе. На пороге появился круглолицый пухленький мальчик. «Извините, вы тут не видели жабу? Она просто вечно от меня убегает. Она найдется. Но если что, мне староста сказал, чтоб в случае помощи обращаться в первый вагон. Там должны тебе помочь. Спасибо, я не Вилл Лангобаттом». И с этими словами он ушел. В купе вошла девочка с густыми каштановыми волосами. «Никто не видел жабу Невилла, он ее потерял, а я помогаю ему искать. Я посоветовал ему обратиться к старостам. А, ну раз такое дело, они должны ему помочь. Я могу здесь остановиться?» «Да, конечно». Купе было рассчитано на 6 человек без чемоданов или 4S. Девочка выбежала из купе и вернулась уже с чемоданом. Рон начал доставать из своего чемодана палочку, а из кармана крысу. «О, ты будешь показывать чудеса? Давай, мы тоже посмотрим». Рон прокашлялся и поднял палочку. «Жирная глупая крыса, перекрасься в желтый цвет и стань такой же, как масло, как солнечный свет». Ничего не произошло. Все заклинания являются латынью, а не дурацкими стишками. «Ты уверен, что это правильное заклинание? Если все делать точно по книжкам, то все получится. Кстати, я выучила все книги за первый курс. А вы? Надеюсь, что я стану лучшей ученицей поколения. Меня зовут Грейнджер Гермиона, а вас? Я Рон Уизли», — пробормотал Рон. «Блин, что же делать? Если скажу, что я Гарри Поттер, то такое начнется. Что же делать? Просто признайся. Твое имя все равно скажут в большом зале». Я вздохнул и произнес: «Я Гарри Поттер. Глава 10. Я Гарри Поттер». Их лица стали удивленными. Рон так вообще ошеломлен. Сидеть несколько часов на расстоянии в 1 метр от своего кумира и не знать об этом. «Зазнаешься, парень», — хмыкнул Волан-де-Морт. «Ты действительно Гарри Поттер? А почему ты так выглядишь?» «Магический выброс. Хотел быть таким. В книгах было написано, что ты мальчик с неопрятными черными волосами, зелеными глазами, круглыми очками и с шрамом на лбу. Книгам тоже свойственно ошибаться. Так вот, я купила несколько книг, кроме библиотечного списка, и твое имя упоминается в современной истории магии, и в развитии и упадке темных искусств, и в величайших событиях волшебного мира в 20 веке. А у тебя действительно есть шрам? Ну, на лбу», — перебил Гермиону Рон, ткнув себе в вышеупомянутое место. «Нету», — я приподнял волосы, только чтоб понаблюдать за его реакцией был, но добрый мистер Ливандер убрал его, ну, который продавец волшебных палочек. Спасибо ему, шрам был некрасивым. «Зачем ты подставил бедного мистера Ливандера? Он же тебе ничего не сделал, а подстава с волшебной палочкой, вопрос закрыт». «Сколько времени?» — спросила Гермиона, затем достала часы на цепочке. Видимо, вопрос был риторическим. «Ой, сейчас приедем. Вы можете выйти?» «Зачем?» — не понял Рон. Я взял того за локоток, так как я был попонятливее, и вышел с ним из купе. Простояли 5 минут, а затем Гермиона открыла дверь купе и вышла, а мы зашли и провели такую же процедуру, только не за 5, а за 2 минуты. «А чем твои братья занимаются?» — решил спросить Рона, потому что молчание слишком долго затягивалось. «Чарли в Румынии изучает драконов, Билл работает в банке Гринготс. Кстати, ты слышал новости? Пророк об этом писал. Кто-то пытался ограбить сверхсекретный сейф, но там было типа пусто, поэтому ничего». В моей голове прозвучал тревожный звоночек. Не к добру это. И когда это произошло? Месяц назад вроде. Я в туалет. Зайдя, я призвал оракула. Какой сейф попытались ограбить 31 июля? Номер 713. Что забрал Хагрид из сейфа 713 в банке Гринготс? Философский камень. Я вернулся в купе. И тут в купе вошли еще трое. Тот бледный мальчик из магазина и 2 толстячка, которые напоминали телохранителей. «Я слышал, в этом купе едет Гарри Поттер», — начал бледный мальчик. «Но, видимо, я ошибся. Вы знаете, где он?» «Да, все равно все узнают». «И где же?» «Прямо перед тобой». Его лицо вытянулось, но через секунду вернулось показное высокомерие. Это была смешная шутка, и он ушел, а те 2 мальчика вслед за ним. «И почему он меня не узнал?» «А, точно, я же прикид сменил, Малфой». Сжал кулаки Рон. «Ты с ним знаком? А почему он не поздоровался с тобой, Драко Малфой?» «Сын пожирателя смерти, Люциуса Малфоя. Он из семьи богатых, из священных 28 родов, высокомерный слизень. Пожиратели смерти, злодеи, что помогали сам знаешь кому. А почему название дурацкое?» — спросил я Волан-де-Морта. «Я хотел управлять Англией, чтобы найти бессмертие, победить саму смерть. Тогда почему пожиратели?» — сдуру ляпнул. По вагонам раздался голос машиниста. «Мы подъезжаем к Хогвартсу через 5 минут. Пожалуйста, оставьте ваш багаж в поезде, его доставят в школу отдельно». Поезд начал сбавлять скорость, а думал, последовать просьбе машиниста или нет, ведь в мое отсутствие с ним могут сделать что угодно. «У тебя чемодан покруче обычных сундуков, ничего не будет, да и в большом зале будешь выглядеть странно». Я все же рискнул. «Это будет на твоей совести. Если ты так переживаешь, давай перед сном используем заклинание обнаружения заклинания. А, Точно, у тебя же глазки волшебные, да и память хорошая. Давай сейчас просканируем чемодан и запомним, что тут намешано. А перед сном еще раз. Ладно, убедил. Поезд остановился. Все начали толкаться, стараясь увидеть Хогвартс. Я же подождал 5 минут вместе с Роном и Гермионой и уже без толкучки вышел из поезда. И услышал крик Хагрида. Первокурсники, первокурсники, все сюда. Гарри, подойди ко мне. Я решил его проигнорировать. Да и не узнает он меня. Первокурсники, все за мной. И под ноги смотрите. Не подскользнитесь ненароком. Мы пошли по довольно скользкой дорожке. Даже пару раз чуть не упал в грязь лицом. Обошлось. О-о-о. Вырвался дружный и очень восхищенный возглас первокурсников, что стояли впереди нас. Мы стояли на берегу Большого Черного озера, но это скорее из-за темноты, а не из-за цвета. На другой стороне стоял огромный замок с настоящими башенками и бойницами, а над ним возвышались звезды. По 4 человека в одну лодку, не больше, скомандовал Хагрид. Я сел в одну вместе с Роном и Гермионой. К нам присоединился Невилл, который держал жабу. «Так ты все-таки нашел ее?» – спросил я Невилла. «Да, мне старосты помогли. Спасибо тебе. Не меня благодарить надо, а старост. Как, кстати, они помогли. Заклинание поиска фамильера. По ней и нашли. Животное привязывается к человеку и становится фамильером. Такое можно сделать только добровольно. Также это закрепляется и в магическом плане. Мы высадились у скалы. Хагрид повел нас за собой». И через некоторое время мы оказались на лужайке у подножия замка, подошли к огромным дубовым вратам, и Хагрид в них постучал 3 раза. Врата распахнулись, и к нам вышла высокая волшебница в изумрудно-зеленых одеждах. Лицо было строгим, а волосы седыми. «Профессор МакГонагалл, вот первокурсники», — сообщил ей Хагрид. «Спасибо, Хагрид, я их забираю, идите за мной», — и направилась вглубь замка. Пока мы шли... Она кого-то выискивала из толпы на пару с Малфоем. Догадываюсь, кого. Мы пришли к дверям, не таким огромным, как при входе в замок, но тоже ничего. За ним был слышен шум голосов. Скорее всего, это остальные ученики. «Добро пожаловать в Хогвартс», — наконец поприветствовала она. «Скоро начнется банкет по случаю начала учебного года, но прежде чем сядете за столы, вас распределят на факультеты. С сегодняшнего дня и до окончания школы ваш факультет станет для вас 2-й семьей. Вы будете вместе учиться, спать в одной спальне и проводить в факультетской гостиной свое свободное время. Факультетов в школе 4, Гриффиндор, Пуффендуй, Когтевран и Слизерин. Пока вы будете учиться в Хогвартсе, ваши успехи будут приносить вашему факультету призовые очки, а неудачи будут их убывать. В конце года тот факультет, который набрал больше всего очков, получает кубок школы. Это огромная честь для вас. Про материальную награду я ничего не услышал, поэтому решил забить на эту суету огромный такой болт, да и не ученик лично его получает. Поэтому, плевал на вас и вашу честь. Выстройтесь в шеренгу, и за мной, скомандовала МакГонагалл. Зал был освещен 1000 свечей, которые летали по воздуху. Столы были заставлены тарелками и кубками. Правда, пустыми. На противоположном конце зала стоял стол, за которыми сидел преподаватели. В центре зала стоял стул, на котором лежала старая потрепанная остроконечная шляпа. Но больше всего меня заинтересовал потолок, сделанный в виде звездного неба. Его специально так заколдовали, чтобы он был похож на небо. Я вычитала в истории Хогвартса, похвасталась знаниями Гермиона, проследив за моим взглядом. Тут началось нечто. Шляпа, что лежала на стуле, начала петь. «Сдец, эй!» Повежливее к древним артефактам основателей. Может быть, я некрасива на вид, но строго меня не судите. Ведь шляпы умнее меня не найти. Что вы там не говорите? Все помыслы ваши я вижу насквозь. Не скрыть от меня ничего. Наденьте меня, и я вам сообщу, с кем учиться вам суждено. Быть может, вас ждет Гриффиндор, славный тем, что учатся там храбрецы. Сердца их отваги и силы полны. К тому же благородны они. А может, Пуффендуй ваша судьба. Там, где никто не боится труда, где преданы все и верны, к тому же, чрезвычайно добры. А если с мозгами в порядке у вас, к знаниям тянет давно, есть юмор и силы грызть гранит наук, то путь ваш, за стол Когтевран. Быть может, что в Слизерине вам суждено, найти своих лучших друзей. Там хитрецы к своей цели идут, никаких не стесняясь путей. Не бойтесь меня, надевайте смелей, и вашу судьбу предскажу я верней. Чем сделает это другой? В надежные руки попали вы. Пусть и без рук и я, увы, но я горжусь собой. Все начали аплодировать, как будто она сама придумала. «Откуда ты знаешь?» – удивился Волан-де-Морт. «Так это она сама, теперь настала моя очередь удивляться. Как я помню строчку из ее песни, когда я был первокурсником, там было так. Я сплю весь год, проработав день, так что у нее было время. И вот началось распределение. Глава 11. Глава 11. Профессор МакГонагалл шагнул вперед, в руках она держала длинный свиток пергамента. «Когда я назову ваше имя, вы наденете распределяющую шляпу и сядете на стул. Начнем. Аббат, Ханна». Девочка с белыми косичками, спотыкаясь, подошла к стулу и надела шляпу. Шляпа закрыла весь лоб, да так, что даже не видно глаз. «Она настолько большая, я вижу твою доброту насквозь, Пуффендуй!» — крикнула шляпа. Все ребята за желтым столом с изображением барсука начали аплодировать. Ханна встала и пошла к ним. «Боунс, Сьюзен!» — продолжила МакГонагалл. «Пуффендуй!» И Сьюзен подсела к Ханне. «Бут, Терри, Коктевран!» Начали аплодировать уже за синим столом, с изображением орла. «Почему орла? Ведь это факультет умников. Ворон подошел бы лучше. Я всех первокурсников перечислять не буду, поэтому...» «Гринджер, Гермиона!» Услышав свое имя, Гермиона чуть ли не рванула к стулу и мгновенно нацепила шляпу. Шляпу думала минуту. «Гриффиндор!» Когда вызвали Невилла, и та объявила, что тот попадает в Гриффиндор, тот ушел вместе с шляпой на голове. Но когда услышал хохот со всех сторон, вернулся и отдал шляпу следующей девочке. Вот вызвали Малфоя, тот важно продефилировал к ней, и с такой элегантностью одел ее, что это и не шляпа вовсе, а королевская корона. От лица бывшего короля говорю, Слизерин, Поттер, Гарольд. В зале начались довольно громкие шепотки. Она сказала: «Поттер, тот самый Гарри Поттер, я же, стараясь походить на драка, прошел к стулу, сел и надел шляпу. Последнее, что я увидел в моей спокойной жизни, стало удивление, неузнавание, зависть, восхищение и заинтересованность. Последнее отражалось от девочек всех возрастов, кроме ну разве что преподавателей. От тех исходило удивление и немые вопросы директору. Ну здравствуй, Гарольд Джеймс Поттер, мальчика, который выжил, и другой мальчик тоже, Том Марвелла Реддл, хотя ты уже учился здесь. Ну, тут возникли обстоятельства, и я вынужден находиться здесь, но я намерен свалить куда пораньше. Я вижу, что ты баловался крестражами, но я ведь жив, твои эксперименты до добра не довели. Скажи, Том, ты хочешь возродиться? Конечно хочу, как же не хотеть, просто возродиться, а ты знаешь, что при воскрешении через крестражи возрождается именно та часть души, которая больше всего, самая большая уничтожена смертельным заклинанием, но остались и другие. Ты понимаешь, что это значит? Если честно, то не очень, признался Волан-де-Морт, то есть Том, возродится сначала первая часть души, потом вторая, и так далее, ты будешь последним, ну и ладно, потерпел лет 10, еще потерплю, и продолжить цикл разрушения и смертей, предлагаешь устранить конкурентов, да, если можно другие части души таковыми считать, мне кажется, диалог затянулся, вмешался я в разговор двух болтунов. «Как знаешь, я тому все сказала, теперь твоя очередь, я вижу, что ты не здешний, даже слишком, вижу твой ум, та школа из твоего первого мира вроде ничего, вижу твою целеустремленность, вижу твою честность и нежелание проливать кровь, вижу твою храбрость, готовность защитить дорогих тебе людей, тебе все дороги открыты, выбирай любой факультет, а при чем тут Слизерин, тебе что непонятно про целеустремленность, слушай больше болтунов, а что насчет Дамблдора?» «Кстати, он попросил меня отправить тебя в Гриффиндор, чтобы приключений побольше, умный мальчик, в Коктевран. Да не, оставь, а то тогда Дамблдор будет чувствовать себя ущербным. Пусть немного пойдет по его плану». Слова, достойные слизеринца, похвалила меня шляпа. «Стой, не надо». Но было уже поздно. «Слизерин!» — крикнула шляпа. Уже вслух, в зале повисло молчание. МакГонагалл ужаснулась, а Дамблдор побледнел. «Что передать Дамблдору? Он обязательно поговорит со мной об произошедшем. Скажи, какой Оливандер хороший, что я его хвалю, что он мне шрамчик некрасивый убрал. Обязательно передам. Хе, шутка, Гриффиндор». В зале начались бурные овации. Хлопали со всех факультетов, кроме Слизерина, которых кинули на мальчика, который выжил. Дамблдор улыбнулся, но его ухмылку заметил только я. «Такс, следующий», — продолжила перекличку МакГонагалл. Но я дальше ее не слушал. точнее мне не дали. Видимо, я настолько популярный, или просто Волан-де-Морт всех допек, что его избавлению радуются, но ор вокруг меня не прекращался ни на секунду. Громче всех орали Рон и две его братьев, близнецов. «С нами Поттер! С нами Поттер!» Ко мне подошел очень бледный, подлетел, прозрачный человек. «Призрак, здравствуйте!» Сказал я призраку, хоть к умершим это неприменимо, но я рад, что меня поздравили. «Кстати, я сэр Николас Демимси Дельфингтон, к вашим услугам, молодой лев, и я привидение башни Гриффиндор. Я знаю, кто ты!» Внезапно выпалил Рон. «Ты почти безголовый Ник!» Я покачал головой. «Вот так сходу оскорблять человека, то есть призрака, с которым несколько лет будешь жить, это просто нечто!» Рон упал в моих глазах. Я думал, что у них нет финансового воспитания, а выяснилось, что его нет вообще, ну кроме Квиддича. А ведь еще несколько лет жить, то есть одному жить, а другому существовать. «Кстати, сколько здесь учится?» 11, 7. «Тебе же сейчас 11. Мог и сам сосчитать. Я бы предпочел, чтобы вы называли меня сэром Николасом. А как быть почти безголовым?» Встрял в разговор мальчик, не знаю его имени. «Еще один. А вот так», — ответил призрак и потянул себя за левое ухо. Голова отделилась от шеи и упала на плечо, словно держалась на паутине. Казалось, его хотели обезглавить, но не довели дело до конца. Николас вернул голову на место и прокашлялся. «Надеюсь, в этом году вы выиграете соревнования за кубок школы. Слизерин его получает уже 6 лет подряд». Тут Альбус Дамблдор поднялся со стула, который больше походил на трон, и широко развел руки. Все в зале замолчали. Видимо, они его уважали. «Кроме меня, и меня», — ответил я Волан-де-Морту. «Добро пожаловать», — произнес он. «Добро пожаловать в Хогвартс. Прежде чем мы начнем наш банкет, я бы хотел сказать несколько слов. Вот они, олух, пузырь, остаток, уловка. Спасибо». Дамблдор сел на свое место. Зал разродился аплодисментами. И лишь несколько ребят недоуменно оглядывались, в том числе и Малфой. «Дай угадаю, у вас всех есть ментальная защита», — сказал Волан-де-Морт. «И да, Люциус Малфой был из моей шарашки. И у него есть мой дневничок, который является одним из моих крестражей. Мощнейшим причем, так как он был первым. Ты настолько доверял ему, что отдал свое бессмертие. Ну как сказать, крестражи являются очень крепкими. Лишь клыком Василиска или артефактным оружием гоблинской работы расколупать можно. Хочешь рофл? Давай. Оракул», — сказал я тихо, но на меня внимания никто не обращал. «В Хогвартсе есть Василиск?» «Есть», — ругнулся Волан-де-Морт. «Эй, здесь дети, меня слышишь только ты, а то, что я тоже ребенок. Ой, да кому ты гонишь, мы же оба знаем, что это не так. Слушай, а эта идея», — сказал он через минуту. «Какая? Короче, по давнему уговору Люциус должен незаметно отдать дневник самому младшему из Уизли. Девочка та, рыжая, да. Так вот, я через дневник общаюсь с ней под видом друга, с помощью легилименции и переписок становлюсь материальнее, и в конце концов я возрождаюсь. Он, кстати, гуманней, чем через жертвоприношение, без смертей. И тут выходим мы и фигачим дневник клыком Василиска. Минус один конкурент. Отличный план. Надежный, как швейцарские часы. Но есть два если. Если Люциус забудет про уговор, то ты подружишься с ним или с сыном, придешь в гости и достанешь дневничок. Я? Ну не я же. И второе если. Где мы достанем клык Василиска? У Василиска, знамо дело. Ладно, перефразирую вопрос. Как мы победим Василиска? Это и есть главный минус. Я хазе. Ладно, потом придумаем. Это же планируется на следующий год, верно подметил. Ладно, я пошел. Спать хочу, сил нет. Да и остальные тоже идут. Напоследок я посмотрел на преподавательский стол. На меня смотрели Дамблдор, МакГонагалл, а нет, та на всех гриффиндорцев смотрела. Также на меня зырили мужчина в тюрбане, Квирелл вроде и еще кто-то, мне неизвестный. У него были сальные черные волосы и бледная кожа. Первое впечатление, злодей, из твоей шайки-лейки? Спросил Волан-де-Морта. Ага, это Северус Снейп, зельевар от Мерлина. Судя по тому, что он там сидит, он стал профессором зельеварения. Хотя так я и хотел. Он же был моим шпионом в Хогвартсе. Был, ухватился я за слово. Я же сказал, что хочу завязать с этим. Кстати, меня больше интересует чел в тюрбане. Подозрительный очень. Даже если и так, то я не собираюсь это сейчас выяснять. Спать пора уже, кхмм. Прокашлялся Дамблдор, накладывая на себя заклинание и приподнимаясь со стула. Теперь, когда все в этом зале сыты, я хотел бы сказать несколько слов. Вы должны кое-что запомнить. Всем ученикам запрещено заходить в запретный лес, находящийся на территории школы. Если было бы можно в него заходить, он бы назывался разрешенный лес. Логично, даже очень. По просьбе Филча, нашего школьного смотрителя и завхоза, напоминаю, что нельзя колдовать на переменах. Насчет тренировок по квиддичу, они начнутся через неделю. Также я должен сообщить вам, что в этом учебном году правая часть на третьем этаже закрыта для всех, кто не хочет умереть мучительной смертью. Он же сейчас шутит. Да, обратился я к Перси, который наш староста. Возможно, сказал он, обычно он объясняет, почему что-то запрещено. Про лес понятно, там столько опасных существ водится, что всем известно, а про коридор непонятно, не могу ничего сказать. А теперь, продолжил говорить Дамблдор, прежде чем пойти спать, давайте споем гимн. Каждый поет на свой любимый мотив. Начали, и в зале заиграла музыка. Дальше начался гвалт и шум. Я же заткнул уши пальцами и старался не оглохнуть. Да и что это за гимн такой? Бред полнейший. Но остальные, несмотря на нешуточную сонливость, радостно пели, хоть я не слышал, что именно. Наконец это закончилось, и старосты повели студентов по факультетским башням. Я решил держаться Перси, как самого адекватного из этого стада, то есть самым первым.